Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах, Портнар. 24-й духовный принцип. Все ветви включаются и существуют в корне. Из Тес. Часть 2. Талмуд Эсер Сферот. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. И вот сама четвертая стадия. В силу ее отраженного света, распространяющегося на 10 сферот, делится также сама на 10 сферот, то есть на 4 стадии и кетер, так как сама четвертая стадия – это кетер обратного света, то есть корень. А 9 сферот обратного света, которые распространяются и поднимаются от нее, это ее ветви. И известно, что все ветви включаются и существуют в корне. И потому в самой четвертой стадии выделяются 5 частей, то есть кетер и 4 стадии, идущие снизу вверх. Чтобы объяснить тебе, достаточно этого очень тонкого аспекта. Необходимо прежде всего объяснить, откуда исходят все наслаждения и страдания, которые ощущаются в нашем мире. И ты уразумеешь это в том, что известно, что каждая ветвь природы ее будет одинаковой с ее корнем. И поэтому все аспекты, которые имеют место в корне, возжелаются также и ветвью, и она возлюбит их, и они будут ей приятными. А все аспекты, которые не применяются в корне, также и ветвь отделяется от них и не будет терпеть их, и будет ненавидеть их. И это непреложный закон. Он применяется ко всякому корню с его ветвью, и его нельзя нарушить. А так как это благословленный, и благословленный является корнем всех творений, которые он сотворил, поэтому все аспекты включаются в него, благословленного, и они протягиваются к нам от него в прямом распространении, и они приятно пахнущие нам и приятны нам, ибо наша природа близка к нашему корню. А все аспекты, которые не находятся в нем, благословленном, и не протягиваются к нам от него в прямом протяжении, кроме как в соответствии с противоположностью самого творения, эти будут против нашей природы, что будет нам тяжело их выдержать. То есть мы любим покой, и мы весьма ненавидим аспект движения, настолько, что мы не делаем никакого движения, кроме как для того, чтобы достичь покоя. И это было от того, что наш корень, он не обладатель движения, но обладатель покоя, что движение вообще к нему неприменимо, и поэтому оно, то есть движение, также против нашей природы. Оно ненавистно нам. И таким же образом мы любим мудрость и силу, и богатство, и все хорошие достоинства. То есть, так как они включаются в благословленного, что он наш корень. И мы весьма ненавидим противоположное им, то есть этим свойствам, как глупость, слабость, бедность и постыдное, и так далее. То есть, так как они не находятся совершенно в нашем корне, а поэтому они отвратительны и ненавистны нам настолько, что их нельзя даже терпеть. Однако необходимо исследовать, как это возможно, что будет протянуто к нам какое-то протягивание, и оно не будет прямо от него, от благословленного, а только от противоположности творения самого. То есть то, что не относится к Творцу. Сколько раз предпринимались попытки притворить в жизнь то, чего нет в корне у Творца. Например, фашизм, коммунизм, капитализм, религии. все без исключения групповые идеи. Они совершенно не имеют отношения к корню. Все групповые формы, включая все их гнусные для индивидуальной души собирания, вешават хаверим, все эти кибуцы, все философии, все они сгнивали и сгниют по той простой и очевидной причине, что они не исходят из Творца, высшего корня всего творения. Разум человеческий, когда он сам по себе, то придумывает всякие групповые идеи, отделяя себя от мудрости Творца, от света Эйнсов, и начинает сам строить на этом всевозможные карточные дворцы. И потом это все в один миг разваливается и погибает. Дело в том, что вся задача и роль евреев, этого избранного народа, проносить через все века идею Творца и чистое соотношение между ветвью и корнем. Все их страдания предназначены только для осуществления этой великой цели их отца, высшего корня всего творения. А так это сделано с умыслом, потому что нельзя все это так красиво, спонтанно здесь взять и построить. А все должно пройти через страдания. Ведь без созидательных страданий невозможен никакой прогресс, потому что не будет никакой оценки своих деяний. Человек не будет ценить то, что сделал. И это возможно только когда человек проходит через страдания ради приведения себя в соответствии с высшим корнем. А без этого никак невозможно. В конце концов, все придет к тому, что человек будет ориентирован на высшие корни ветвей и пытаться только и питаться только от них. Но с чем можно сравнить это? С одним богачом, который зовет человека с базара и дает ему есть, например, и дает ему пить, и дает ему серебро и золото каждый день. И каждый день он предлагал больше. Так, что и ты обнаружишь, что человек этот вкушает в этих великих подарках богатого два вкуса, которые отличаются друг от друга совершенно. Ибо, с одной стороны, он вкушает большущее наслаждение, которому нет конца, от всего великого множества подарков богатого, а с другой стороны тяжело ему выдержать множество добра, и он стесняется во время получения, что это приводит его к нетерпимости из-за увеличения множества подарков, которые увеличивает тот ему с каждым разом. И это, конечно же, так, что наслаждение, которое есть у него от подарков, приходит к нему прямо от богатого. Но тяжесть их вынесения, что он вкушает в этих подарках, не притягивается ему от богатого, который дает ему их, но из-за сущности самого получающего, что в нем пробуждается стыд из-за получения. Ведь и получение бесплатное, и, конечно же, также и это причиняет ему богатый, как понятно, но не прямым путем.